Дом для влюбленных. Дом архитектора Константина Мельникова. Кривоарбатский переулок, 10. Любовь — единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит. Стендаль. Есть тайная красота Москвы. Красота, которая открывается тем, кто к ней стремится. К сожалению, об этой Москве порой куда больше знают иностранцы. Те, кто приезжают и идут к странному дому в Кривоарбатском переулке, зная, что это дом самого Мельникова, гениального русского архитектора-новатора, оказавшего влияние на всю мировую архитектуру. Сам Зодчий считал этот дом одним из лучших своих созданий и воспринимал его как своеобразного двойника. Этот дом, определивший лицо русского авангарда, известен во всем мире. Частный дом — в коллективистской Москве. Уникально уже то, что в конце 20-х годов, когда в СССР окончательно победили идеи обобществленного быта и по всей стране строились дома-коммуны, одному человеку разрешили построить себе дом, пусть небольшой, но частный. Обычно архитекторам предоставлялось право строить квартиры особой планировки в домах, которые они возводили. Некоторые осваивали пространство на крыше, но Мельникову повезло. Власти выделили ему отдельный участок площадью 720 квадратных метров и разрешили выстроить экспериментальный дом, чтобы проверить новые принципы расселения. В результате осенью 1929 года семья Мельниковых въехала в новый дом, а Москва обогатилась новым архитектурным шедевром. Сюда совершают паломничество архитекторы, художники, поэты. Кто-то угадывает в нем инопланетный корабль, который приземлился на тихий арбатский дворик. Кто-то видит здесь далекое будущее, кто-то находит в доме живое прошлое. Крупнейший искусствовед Алпатов, выступая на юбилее Мельникова в декабре 1965 года, говорил: «Мне было очень приятно входить в эти каменные цилиндры. Почему-то вспоминались башни Антониева монастыря в Новгороде, и чудилось, будто я плыву на каком-то корабле». Шедевр авангарда, входящий в каждую монографию по истории архитектуры XX века, сегодня упрятан в каменный колодец более поздних и масштабных строений, с трех сторон окруживших его почти вплотную. Чтобы увидеть его во всей красе, необходимо зайти в арку соседнего дома, Кривоарбатский переулок, 12, и пройти вправо, к забору сада Мельникова. Другой вариант, если повезет, войти в закрытую, охраняемую территорию элитного жилого дома, стоящего справа от дома Мельникова, и попытаться взглянуть через высокий забор с северо-восточной стороны. По словам очевидцев, собравшись построить дом для своей семьи, маститый архитектор попросил свою маленькую дочь нарисовать, какой именно дом она хочет. Девочка взяла карандаш и нарисовала нечто вроде двух пересекающихся обручальных колец. Тогда она еще не знала, что изобретает новую конструкцию здания, имеющего максимальную площадь при минимальной поверхности наружных стен. Этот невероятный четырехэтажный футуристический дом стал самым необычным среди московских жилых построек конца 20-х годов. Он состоит из двух пересекающихся вертикально поставленных цилиндров разной высоты, но одного диаметра, и сверху смотрится как два сплетенных обручальных кольца. Это всенародное объяснение Зодчего в любви своей супруги, красавице Анне Гавриловне. Задняя башня более высокая, изрешечена окнами ромбовидной формы. Над пятиметровым стеклянным фасадом имя создателя дома Константин Мельников, архитектор. Смелая визитная карточка для советских времен, когда поощрялось единообразие. Два туманных цилиндра полуутоплены друг в друга, будто двое влюбленных стоят обнявшись, заслоненные от мира многоэтажными громадами. Она обнимает его со спины, положив голову на его плечо. Двое любовников кривоарбатских, двойной башенкой слились в объятиях, плащом покрытые ромбовидным, не реагируя на брань обидную. писал об этом удивительном доме Андрей Вознесенский. Особо гордился зодчий экономичностью проекта. Дом построен из самых дешевых материалов того времени – кирпича и дерева. Его стены были сложены в виде ромбовидной сотовой решетки, а чтобы сэкономить кирпич, мастер оставил ромбовидные отверстия, которые стали окошками. В результате нехватка кирпича родила дерзкое конструктивное решение. Однако проект так и остался экспериментальным и единственным в своем роде. Очень необычная и внутренняя планировка здания. Среди авторских находок разная высота потолков в комнатах от 2,6 метра до 5 метров и диспропорции в распределении площадей. 9 помещений, включая 2 детские комнаты и рабочую комнату хозяйки, занимают всего около 60 квадратных метров. Гостиная же и мастерская хозяина, наоборот, невероятно просторны, каждая по 50 квадратных метров. В результате игра с пространством и цветом создает впечатление, что внутренние объемы гораздо больше внешних, как в «Нехорошей квартире» из романа «Мастера Маргарита». Кстати, о внутренней планировке своего жилища, вызывающей восхищение коллег, архитектор сказал: «Дам премию тому, кто сумеет сосчитать, сколько в доме этажей». Свой дом Мельников строил для семьи, для собственной семьи, жены и двоих детей. Он был не только художником и строителем, он был и хозяином своего творения. В доме была воздушная система отопления, мусоропровод, кладовая, погреб и даже телефон, переговорная трубка, по которому переговаривались из кухни со всеми комнатами. Для архитектора его дом был ритуалом семейной ячейки. Члены семьи не имели изолированных комнат. Столовая для всех, спальня для всех. Все было общим, как воздух, как поэзия. Внутренний образ дома завершался уникальным интерьером. Сюда Мельников привез собственную антикварную коллекцию мебели из красного дерева, которую собирал долгое время. В доме и по сей день сохранились кружевные салфеточки, которые вышивала жена архитектора на стенах работы его сына. По словам современников, дом Мельникова был наполнен творческой энергией, пронизан щемящей атмосферой прошлого и насыщен предвкушением будущего. Каждая часть его пространства создавала свое настроение, свою мелодию. В гостиной на втором этаже звучали торжественные аккорды. В мастерской, наполненной мягким рассеянным светом, слышались нежные волнующие ноты, выводящие за пределы обыденного. По словам сына архитектора, талантливого художника Виктора Константиновича Мельникова, воздействие дома удивительно. Он прекрасно влияет на самочувствие, создает ощущение постоянной новизны, желание творить. В плане дома две пересекающиеся окружности, на стыке узел лестницы, санузлов кладовых. Второй цилиндр дома имеет расположенные в шахматном порядке маленькие шестиугольные окна ромбической формы, создающие в интерьере особую мягкую игру света. По словам очевидцев, эти необычные оконца были для солнечных лучей, как драгоценная оправа. Свет играл в доме особую роль. Так, в мастерской на третьем этаже было 36 окон, которые располагались так, что в ней не было падающих теней, что крайне необходимо для работы архитектора и художника. Кстати, уже спроектировав дом, Мельников вдруг заметил, что ежедневно луч солнца пробивается сквозь облака и светит в одно и то же место в доме. И тогда специально для этого луча он сделал в стене окно. В спальне же, напротив, окна расположены с таким расчетом, чтобы их ритмическое чередование создавало атмосферу сна. Человек ведь во сне как бы парит в пространстве, как бы находится в невесомости, и для него нет ни верха, ни низа. Поэтому пол, стены, потолок в спальне были одного золотисто-медового цвета. Круглые стены спальни были построены так, словно они испаряются, растворяя человека во сне в воздухе. Рассеянный свет погружал его во власть сонных грез. В этом помещении, по словам автора, был виден воздух. Это самая странная из всех существующих в мире спален. Она являлась лабораторией, где проверялась возможность создания наиболее благоприятных условий для сна, которому Константин Степанович придавал огромное значение. В ней стояли три вмурованные в пол кровати, на которых спали все члены семьи Мельникова: он сам, его жена, сын и дочь. Кровать супругов была частично отгорожена зеркальными ширмами. К сожалению, во время войны немецкая бомба, разбившая Вахтанговский театр, выбила взрывной волной в доме стекла и рамы и разрушила уникальную спальню — сонную сонату великого зодчего. По словам внучки Константина Мельникова Екатерины Каринской, в детстве она очень переживала по поводу своего дома, так как жила в здании, которое иначе как силосной башней и консервной банкой никто из ее одноклассников не называл. «Я ходила в школу мимо Морозовского особняка и считала его завитушки высшим проявлением красоты. И вот когда была в третьем классе, собралась с духом и высказала деду все, что накопилось у меня в душе. Ну и зачем ты это построил? Хотя бы ракушек каких-нибудь для красоты прикрепил. Если бы это услышал отец, он бы меня просто выпорол. Но дед только потрепал ласково по голове. Ну подожди, деньжатами разживемся и прилепим». В 1927 году, когда началось строительство дома, Мельников находился в зените славы. Ему заказывали проекты во Франции и завидовал сам Корбюзье. Однако этот дом стал последним реализованным проектом великого архитектора. В начале 30-х годов архитекторов-авангардистов обвинили в формализме, лишили практики и возможности преподавать. В прессе появились многочисленные разгромные статьи о фальшивом искусстве. Вот отрывок из статьи «Фальшивое искусство Лебедева» в журнале «Смена» номер 4 за 1936 год, касающийся Мельникова. «Исключительно извращенные формы внес формализм в архитектуру. Здесь вождь формалистских штукарей Мельников прославился бездарным зданием клуба коммунальников на Старомынке, производящим на зрителя впечатление какого-то нелепого нагромождения стекла и бетона, созданного человеком с помутившимся рассудком. Один из экспериментальных домиков, воздвигнутых Мельниковым на Арбате, напоминает не то застенок, не то некоторые учреждения общественного пользования. Мельников пострадал одним из первых, ему также запретили строить. Сидя в своем особняке, он создавал проекты гениальных кинетических объектов, таких как памятник Колумбу для Санто-Доминго или театр имени МОСПС, но на жизни ему приходилось зарабатывать строительством подмосковных теремков. Масштаб личности Мельникова больше не был востребован родным государством. В то же время за границей на его старых проектах учились поколения новых архитекторов. В последующие 40 лет знаменитый зодчий преподавал архитектуру в Саратове, занимался консультацией студентов в заочном инженерно-строительном институте, работал над рукописью книги «Архитектура моей жизни». Единственным его заказом за все эти годы был проект окраски корпусов Московского мясокомбината. И все это время он продолжал жить в своем доме, факт такой же невероятный, как и история его частного строительства. По словам современников, Мельников был равнодушным к авторитетам. Знаменитого Ле Корбюзье называл бездушным рационалистом и демонстративно уверенным в собственной гениальности. «Мне, настоящему архитектору, незачем знать стеновые панели и прочий мусор, бегущий впереди жизни. Я близок стать впереди эпохи архитектурного стиля». Лишенные работы Константин Мельников позднее писал в своих записках: «Я один, но не одинок. Укрытому от шума миллионного города открываются внутренние просторы человека. Сейчас мне 77 лет, нахожусь в своем доме, завоеванная им тишина сохраняет мне прозрачность до глубин далекого прошлого». Последние годы жизни архитектор болел, и это заставляло его все серьезнее задуматься о судьбе своего дома. За 2 года до смерти он даже ходил в Союз архитекторов с просьбой сделать из дома музей. Знаменитый зодчий умер в собственном доме в возрасте 83 лет, не зная, что еще при жизни стал мировой знаменитостью. Согласно завещанию зодчего, дом перешел к детям, Виктору и Людмиле. Каждый из них получил по половине дома. Виктор Константинович Мельников был художником. Он не стремился к славе и с готовностью оставался в тени своего великого отца. Кто-то сказал, Константин Мельников построил храм, а Виктор Мельников его расписал. На протяжении 30 лет он сам водил экскурсии по дому и пытался привлечь внимание московских властей к отцовскому наследию. По словам Екатерины Каринской, если дед как художник весь ушел в архитектуру и все свои эмоции отдал ей, называя архитектуру «моя красавица», то отец стал добиваться той воздушности, которой отличались архитектурные проекты деда, но только в живописи. «У меня дрожат руки от волнения, и я не могу определить направление. Мельников открывает новый мир. Это не пейзажи, это иконы новой, неведомой нам религии», писал в 1971 году знаменитый коллекционер Георгий Костаки о картинах Виктора Мельникова. После смерти отца он видел свою задачу в том, чтобы превратить этот дом в музей. Руководствуясь этим, он не продал за свою жизнь ни одной работы, связанной с именем и творчеством Константина Мельникова. 5 февраля 2006 года Виктора Константиновича не стало. Все свое имущество, принадлежащее ему часть дома, чертежи, живописи, графику отца, он завещал государству при условии создания в доме музея Константина и Виктора Мельниковых, отца и сына. С этого момента будущее дома повисло в воздухе. Трое наследников, подпершись гражданским кодексом, завели тяжбу. В их многочисленных спорах, сплетнях и обсуждениях на страницах газет теряется самое главное — дом Мельникова. При строительстве своего дома Мельников рассчитал все, в том числе состав и плотность грунта. Но, к сожалению, он не смог предвидеть, что через 70 лет его архитектурный шедевр задавит высотные здания, из-за которых дом даст серьезную осадку. В 90-е годы вокруг него было возведено сразу несколько тяжелых монолитных строений, которые нарушили почвенный баланс. Начались подмывы фундамента, и только чудо спасает его от неминуемой гибели. В начале 1990-х его отремонтировали, но это не решило ни одной из проблем. Спустя некоторое время оказалось, что крыша течет, фундаменты мокнут, межэтажные перекрытия поломаны, краска шелушится, а половые доски бракованы. Кроме того, обнаружены провалы земли, а значит, в один прекрасный день дом может рухнуть. Дом Мельникова находится в перечне объектов ЮНЕСКО, которому угрожает разрушение. В 1977 году в доме Мельникова побывал Микеланджело Антониони. В альбоме, хранящемся в архиве семьи архитектора, он оставил следующую надпись: «Этот дом, как плод архитектуры будущего, прекрасен. Он нуждается в реставрации и консервации как музей, потому что искусство должно жить вечно». На Западе подобные дома-музеи, частные или государственные, существуют в огромном количестве. Многие старинные французские замки, до сих пор являясь частной собственностью, открыты для публики. Культовая постройка французского модернизма «Вилла Савой», построенная по проекту «Ле Корбюзье» под Парижем, была недавно отреставрирована и превращена в музей. Дом Мельникова мог бы стать таким же, но он остается частной заботой самих жильцов. Дом был завещан государству с тем, чтобы там сделали музей. Наследники голодали, но не продали ни одного рисунка, бережно храня все для будущего музея. Но государству, похоже, нет до этого дела. Всю жизнь Константин Степанович Мельников писал книгу «Архитектура моей жизни». Только небольшая часть ее опубликована. Приведем некоторые мысли из этой книги. Претворять нежные грезы в мощную действительность — это и есть профессия архитектора. Произведения архитектуры — сокровищница сокровенной силы, в которой минувшее так же ново, как настоящее. В строительной конструкции таится душа, уметь ее вызвать значит создать архитектуру. Бесценно то, что создано духом человека, не руками и даже не мозгом. Чтобы быть архитектором и быть им по-настоящему, нужно не только красиво рисовать, но и красиво чувствовать, красиво думать и красиво жить и работать. По словам поэта Вознесенского, изо всех зодчих мельников один, наверное, поэт в чистом виде. Он создал дом стихотворения и как поэт жил в нем.